весь репертуар приходится изменить. Масалов закрутил. Идет последняя репетиция Тартюфа. Вдруг входит Масалов, бледный, обрюзгший, но все-таки изящный, все-таки красивый. Все теперь знают о предстоящей свадьбе. Масалова жалеют. Но никто не решается с ним заговорить. Он пьян, а во хмелю буен. Его боятся раздражать. «Будете ли вы играть в любовном зелье?» — спрашивает его режиссер самым мягким тоном. «Не буду», — отвечает Масалов, делая величественный жест. Он садится в сторонке, разваливается, заложив нога на ногу. Он громко говорит какие-то двусмысленности, мешая репетировать, поясничает, критикует вслух. «Потише!» — кидает ему Садовников, сверкнув глазами. Но он не унимается. Все словно на горячих угольях. Надежда Васильевна бледна и подавлена. В первый раз она догадывается, что за счастливым, легкомысленным смехом Масалова скрывается кипучая, страстная натура. Она чувствует назревающий скандал, чувствует нарастающую злобу Садовникова. Она рассеяна, спала стона, все скомкало. «Уберите вы его, или я отказываюсь играть», — злобно говорит Садовников антрепренеру. Но Масалов уже вскочил и выбежал за Надеждой Васильевной. Он догоняет ее у двери в уборную. «Здравствуйте! Позвольте ручку!» «Сашенька, вы опять пьяны!» — с кротким укором, — говорит она. Раскачиваясь перед нею на каблуках, смутным воспаленным взглядом, Масалов цинично смеется. «Эх, хороша Маша! Да не наша!» Сзади шепчутся, хихикают рабочие. Шедшие мимо актеры останавливаются. «Вы с ума сошли?» Она хватается за ручку двери, чтобы не упасть. Какие у него страшные глаза. «Вы хоть кого с ума сведете? Зачем манили? Зачем обещали?» «Что я вам обещала? Вы пьяны!» Она вся дрожит. Подбегает режиссер. «Будет вам дурить, Александр Иванович!» Осторожно обнимая Масалова, просит он. «Уходите, Надежда Васильевна, уходите скорей!» Но Масалов с налившимися кровью глазами старается оттолкнуть режиссера. «Я ему голову размажу!» Этому столичному прохвосту бешено на весь театр кричит Масалов, и лицо его страшно. Его окружили. Его уводят, он вырывается, его хватают опять за руки, уговаривают, увели, наконец. «Что за шум?» — спрашивает Садовников, выходя с антрепренером из его кабинета. «Кто здесь кричал?» Все смущенно переглядываются. Надежда Васильевна заперлась на ключ в своей уборной, она плачет. «Не от обиды, нет. Разве может обидеть женщину такая страсть? Ей жаль Сашеньку». Она сама не знала, что ей будет так жаль его, но разве думала она когда-нибудь, что он ее любит серьезно, что он способен любить? Режиссер увозит к себе Масалова. Он боится скандала. Он поручает артиста жене. Это миленькая, добренькая, женственная блондиночка. Целый день ухаживает она за Масаловым, словно за больным. Реакция наступила, и Масалов плачет, как дитя на плече молодой женщины. Его укладывают в кабинет на софу, дают ему лавровишневых капель. До рассвета он спит без просыпу. На другое утро Надежда Васильевна пьет чай. В передней звякнул звонок. Так робко, так жалобно. Это не Глеб Михайлович. Он звонит всегда сильно, нетерпеливо, как власть имеющий. Сердце ее ёкнуло. Неужели Сашенька? Так и есть он. И, Боже, какой жалкий, робкий, несчастный. Она хочет встать с кресла ему навстречу, но он рухнул перед ней на колени, схватил ее руки, припал к ним губами. «Сашенька, встаньте, богиня моя, царица моя, на всю жизнь ваш раб. Прикажите мне умереть, умру, исчезну, никогда больше не оскорблю «Люблю вас без памяти», — он рыдает, как дитя. И в мужественной душе артистки дрогнули какие-то ответные струны на эти женственные рыдания, на прелесть этих покорных слов, этих ласкающих интонаций. Господи, да как же это случилось, что он целует ее колени, платье, обнимает ее, целует ее лицо, она силится встать, оттолкнуть его, как сильные цепки эти мягкие руки. Что-то знакомое в полузакрытых голубых глазах, Хованский, словно пронзает ее воспоминание, полное блаженство. Вдруг она в ужасе хватает его руки. «Встаньте! Ради Бога, встаньте, Александр Иванович! Вы с ума сошли? Ведь я замуж выхожу! Я другого люблю, не вас!» А он смеется. Так тихо, так вкрадчиво, так обаятельно смеется, словно хочет сказать: «Сама ты не знаешь, кого любишь. Может быть, именно меня?» Она встает с последним усилием воли, отталкивает его. В глазах темно, она шатается. «Уходите, Бога ради! Да не целуйте вы меня! Будет вам безумствовать! Сейчас войдет Глеб Михайлович!» Он ушел. Она падает в кресло. Что? Что случилось сейчас? Как могла она допустить эти поцелуи? Насилием этого не назовешь. Она не сердилась, не гнала, она только умоляла. Но ведь она его не любит. Почему же так опьяняюще подействовала на нее его близость, его какая-то туманящая, засасывающая ласка? Она его всегда слегка презирала. Почему же так бьется сердце и пылает лицо? «Это что такое?» — раздается гневный окрик. «О чем эти слезы?» Садовников стоит перед нею с ревнивой гримасой. Он только что в переулке встретил Масалова. Тот, улыбаясь, взмахнул цилиндром и, чуть не приплясывая, побежал дальше. Надежда Васильевна растерялась. Вышла жестокая сцена. Он бегает по комнате, сжимая кулаки, ругается, запрещает ей принимать Масалова, грозит избить его, грозит разорвать с нею и немедленно уехать. Она смиренно слушает и не пытается оправдываться. Она сама находит непростительным свое поведение, и в эту минуту ей так сладко чувствовать над собой господина, чувствовать грубую руку, которая сумеет посадить на цепь темные силы, которых она боялась еще в ранней юности, которые смутно грозят ей в тревожных снах и в бессознательных порывах. «Я подлая, грешная», — думает она. Вдруг она слышит: «Да, впрочем, чего от тебя ждать? Сама ко мне пришла. Завтра сама к Масалову пойдешь». Она встает, словно под ней пружину дернули. Глаза точно вдвое больше стали. «Что он сказал сейчас? Это он ей говорит? За ее бескорыстный порыв? За то, что отдалась, не торгуясь, измученная любовью?» Молча поворачивается она, идет в спальню и запирается. Дверь подъезда хлопает так, что стены дрогнули. «Батюшки! Вот так хозяин!» — срывается у Поли. Она бежит в переднюю, потом в спальню. Барыня сидит как каменная, не шелохнется, точно прислушивается к чему-то, расширив удивленные глаза. Что-то уходит из ее души, оставляя за собой кровавый след. Уходит медленно, но безвозвратно, и хотелось бы крикнуть: «Подожди!», но чувствуется, что все бесполезно. Уходит любовь. Это случилось за день до нового спектакля. А на утро, перед генеральной репетицией, Садовников звонит к невесте, он пьян, и пугливо шарахается Поля, которой он бросил на плечи шубу. Верочка в гостиной играет на ковре с котенком,

Если измените, я никогда не изменю вам. Что пред вами все другие? Все-таки придите и скажите смело и честно. Уважать вас буду за правду, не упрекну, не заплачу. Только не лгите, не топчите в грязь моей души. Она плачет, и он клянется любить ее вечно и неизменно, беречь Верочку, как свое дитя, усыпать розами путь ее жизни. Весь следующий день она лежит, запершись у себя. Мигрень прошла, осталась слабость. Она вздрагивает от каждого стука, прислушивается к каждому звонку в доме. Масалов до репетиции рано утром трезвый и жизнерадостный мечется по городу, что-то устраивает, и таинственно и лукаво смеются его глаза. В 3 часа раздается звонок. «Поля! Поля!» — задыхаясь от ужаса, кричит Надежда Васильевна. «Не пускать его! Не пускать!» Лицо ее исказилось. Она вся дрожит, она запирается на ключ и, сжавшись в комок на постели, слушает, слушает всеми нервами. «Надежда Васильевна! Наденька! Это я! Масалов! Отоприте!» Она с криком падает на его грудь, с ней истерика. Сидя на стуле у ее постели, он ждет, когда она успокоится. Он кладет ее голову к себе на плечо, гладит по щеке, и ей хорошо от этой ласки. «Наденька, я все устроил. Неужели? Послезавтра в полковой церкви, после ранней обедни, свидетели есть, оглашение завтра». «Из театра свидетели? Зачем? 2 купцов — мои приятели, 1 доктор, да еще знакомый. Все улажено». Проспавшись, наконец, после 5-дневного дебоша, Садовников, весь распухший и страшный, звонит утром у подъезда Нероновой. Поля отпирает дверь и хочет хихикнуть, но уж очень грозен взгляд из-под набухших век. Да тяжел волосатый кулак актера. «Доложи, барыни, жду», — мрачно изрекает трагик и грузно опускается на затрещавший под ним диван. Ждет он довольно долго. Наконец отворяется дверь, и выходит Масалов. На нем красивый восточный халат, белая шелковая рубашка, софьяновые туфли, шитые золотом, с загнутыми носками, совсем как на сцене. В руках у него настоящая турецкая трубка, подношение поклонников. Он останавливается на пороге, кланяется гостю и выжидательно улыбается. Садовников глядит стеклянными глазами на соперника. Он даже забыл встать. — Вы к жене? Миг молчания. — Прошу извинить, она больна и принять вас не может. Трагик встает. Кровь кидается ему в лицо. Он ударяет кулаком по столу с такой силой, что лампа, покачнувшись, падает и разбивается вдребезги. И со странной зловещей тоской слышит этот жалобный звук, притаившаяся за дверью Надежда Васильевна. «Разбилась, как счастье мое!» — проносится где-то в подсознании и тонет опять в трепете тревоги. «Какого черта вы тут делаете?» — гремит мощный голос. И стекла слабо звенят в маленькой комнате. «К дьяволу! Где Надя? Я к Наде пришел!» Он двинулся было к двери, но Масалов загораживает ее своей изящной фигурой. «Прежде всего она вам не Надя, а Надежда Васильевна Масалова. Мы вчера обвенчались с ней. А вы этого не знали? Вы, значит, не были в театре? А теперь, так как жена моя больна и принять вас не может, то прошу мне передать...» Он смолкает внезапно. Трагик, пошатнувшись, хватается за край стола. Бархатная скатерть сползает, с глухим стуком падает на ковер бронзовая пепельница. Садовников опускается в кресло. облокачивается на стол и прячет лицо в руках. Неужели плачет? — испуганно думает Масалов, глядя на широкие плечи и упрямый затылок. Как беспомощен, как жалок сейчас этот большой человек. Боже! Боже, что я сделала? Рыдающими звуками шепчет за дверью Надежда Васильевна сама, своими руками. Боже, поддержи меня, владычица, ведь для Верочки, для нее одной. Как тихо в гостиной. Масалов еле дышит, угас блеск его глаз. Садовников поднимает голову и тупо глядит перед собой, потом встает, оглядывается, не поднимая головы, с трудом ворочая шеей, как бык, готовый ринуться в бой. Взгляд его падает на загнутые носки красных софьяновых туфель. Он смотрит на Масалова, словно видит его в первый раз. Мутен и тяжел этот взгляд. «Пропил я мое счастье», — мелькают обрывки мыслей во вдруг опустевшей голове, неужто из-за Верки? Он чего-то ищет глазами, потом идет к двери, медленно, тяжко, как медведь, ступая на всю пятку. Масалов подает ему шапку. Только тут Садовников приходит в себя. Угрюмо глядит он опять в смущенное и все-таки жизнерадостное лицо. «Ну, совет да любовь! Дай ей Бог не скается. Меня она побоялась, что счастья ей не дам. В вас поверила, а вы-то...» «Эх!» — и он махнул рукой. Дверь этого дома закрылась за ним навсегда. Рядом, в комнате, спрятавшись за занавес, Надежда Васильевна глядит на него, когда он идет под окном тяжелыми шагами, повесив голову, весь такой крупный, могучий, созданный для власти. Она не замечает градом бегущих слез. Она должна была так поступить, должна была отгородиться от него высокой стеной, такой высокой, чтобы из-за нее не услышать его мольбы о прощении. Такой глухой стеной, за которой замрет беззвучно ее собственная тоска по нем, ее жгучие сожаления о потерянном. В тот роковой день разрыва с Садовниковым не поняла ли она мгновенно, какое жестокое будущее готовит его ревность к прошлому не только ей самой, но, главное, ее Верочке. Себе обиду простить она могла, ребенку нет. Он замучил бы нас обеих, а Саша — ангел. Конечно, ревность — такой ад. Кто не страдал, сам не поймет. Смерть легче. За что же клясть его теперь? Ах, если б только мне забыть его, если б когда-нибудь забыть его ласку. Она рыдает, спрятав лицо в занавесе окна. Мягкие руки обхватывают ее сзади, и кудрявая голова прижимается к ее плечу. «Наденька, милая, оставь, оставь меня!» — жалобно кричит она, убегает в спальню и запирается на ключ. Он смотрит ей вслед, закусив губы. Глаза его уже не смеются.